За гаражом были две кабины, увитые плющом. Одна мужчины, другая дамы. Каждая вела своя дорожка. Одна по левую руку от гаража, другая по правую руку от гаража. Выделялся угол и заметен был среди распаханных полей благодаря большим дубам, окружавшим гараж и закусочную. Высокие и стройные, с черными стволами и сучьями, ярко-зеленые летом и черные, унылые зимой, эти деревья стояли как вехи в плоской длинной долине. Никто не знает, Бленкины их посадили, или же наоборот, сами осели возле них. Последнее вероятнее. Во-первых, Бленкины отродясь не сажали того, чего нельзя съесть, а во-вторых, деревьям с виду было больше 85 лет. Может быть, даже лет 200. Впрочем, возможно, что их корни питались от какого-то подземного ключа, почему дубы выросли такими сильными посреди полупустынных мест. Летом эти большие деревья бросали на станцию тень, и проезжие часто останавливались под ними перекусить и остудить перегретые моторы. Да и сама станция была уютна. Весело окрашенная красным и зеленым колером, широкой грядкой герани вокруг ресторана. Красной герани в густо-зеленой листве, плотной, как живая изгородь. Белый гравий перед бензоколонками каждый день продирали граблями и поливали. В ресторане и гараже царили система и порядок. Например, на полках в ресторане банки с супом, коробки с хлопьями и даже грейпфруты располагались в пирамидках. 4 в нижнем ряду, потом 3, потом 2 и 1 на верхушке. Также банки с маслом в гараже. А вентиляторные ремни были развешаны на гвоздях по ранжиру. Станцию содержали в аккуратности. Окна ресторана были забраны сетками от мух, а дверь с сеткой мощно захлопывалась за каждым входящим и выходящим, потому что мух Алиса Чекой ненавидела. В мире и без того труднопереносимым и малопонятным мухи были для нее совсем уже гадостным испытанием. Алиса ненавидела их жестоко, и смерть насекомого под мухобойкой или медленное удушение на липучке доставляли ей жгучую радость. Подобно тому, как через гараж Хуана вереницы проходили ученики, в закусочной у Алисы мелькали молодые помощницы. Девушки эти недотепистые, мечтательные, серенькие, которые поинтереснее обыкновенно отбывали через несколько дней с клиентом, по части работы не отличались. Они развозили мокрой тряпкой грязь, грезили над голливудскими журналами, вздыхали в проигрыватель, а у последней краснели глаза, не проходил насморк, и она писала длинные страстные письма Кларку Гейблу. Всех их Алиса подозревала в том, что они впускают мух. Не раз доставалось за мух и последней девушке Норме. По утрам распорядок на мятежном углу был неизменный. С рассветом, а зимой и того раньше, в закусочной зажигалась лампа, и Алиса включала кофеварку, громадное идолоподобное серебряное сооружение, которое у археологов грядущей эпохи будет значиться как предмет культа американцев, расы, предшествовавшей атомитам, которые по неизвестной причине исчезли с лица земли. Первыми заезжали завтракать усталые шоферы грузовиков, и к тому времени в закусочной уже было тепло и уютно. Потом являлись коммивояжеры, спешившие затемно к большим городам юга, чтобы сохранить для дела целый день. Коммивояжеры всегда следили за грузовиками и останавливались там же, потому что шоферы грузовиков считаются большими знатоками придорожной пищи и кофе. С восходом солнца подруливали первые туристы поесть и расспросить о дороге. Туристы с севера мало интересовали Норму. Зато кто ехал с юга или через Сан-Хуан-де-Ла-Крус, то есть мог побывать в Голливуде, эти ее просто притягивали. За 4 месяца Норма встретила 15 человек, лично побывавших в Голливуде. 5 из них побывали на студии